7C. 7C. Отвечая на вопрос «Во?», «Где?» и описывая расположение предмета или человека, следует использовать дательный падеж. Автоответчик находится на полке. Der Anrufbeantworter steht auf dem Regal. На вопрос «Wohin?» «Куда?» и при описании передвижения предмета или человека следует использовать винительный падеж. Я ставлю автоответчик на полку. Ich stelle den Anrufbeantworter auf das Regal. Существует несколько переходных и непереходных глаголов, обозначающих расположение или движение. Setzen и sitzen, сажать, сидеть, stellen и stehen, ставить, стоять, legen и liegen, класть, лежать, а также hängen, вешать, висеть. Поставьте стол в дальнюю комнату. Stellen Sie den Tisch in das hintere Büro. Стол стоит в дальней комнате. Der Tisch steht im hinteren Büro. Он кладет книгу на стол. Er legt das Buch auf den Tisch. Книга лежит на столе. Das Buch liegt auf dem Tisch. Пожалуйста, повесьте пальто на вешалку. Hängen Sie den Mantel bitte an die Garderobe. Пальто висит на вешалке. Der Mantel hängt an der Garderobe. Wechselpräpositionen. Предлоги, управляющие двумя падежами, такие как in, в, an, на, über, над, auf, на, unter, под, zwischen, между, neben, возле, vor, перед и hinter, за, позади, могут употребляться как с дательным, так и с винительным падежами. Стеллаж находится рядом с дверью. Das Regal steht neben der Tür. Приходится забираться на ящики. Sie müssen über die Kisten klettern. Пишущая машинка стоит на столе. Die Schreibmaschine steht auf dem Tisch. Глаголы в повелительном наклонении обозначают просьбы, приказы или предложения. С вежливыми формами единственного и множественного числа Sie следует использовать форму изъявительного наклонения глагола и менять местами подлежащее и сказуемое. Простите. Entschuldigen Sie. С разговорной формой Du используйте основу глагола. Местоимение Du в повелительном наклонении не употребляется. Скажи что-нибудь. Sag mal was. В некоторых формах повелительного наклонения к основе требуется прибавлять Es. Прости. Entschuldige. Повелительное наклонение разговорной формы множественного числа Ihr совпадает с формой второго лица множественного числа изъявительного наклонения. Местоимение при этом не употребляется. Пожалуйста, уйдите. Geht bitte. Обращаясь к группе людей, в которую входит и говорящий, следует использовать форму первого лица множественного числа изъявительного наклонения и менять местами подлежащее и сказуемое. Пойдемте, я устал. Gehen wir, ich bin müde. Mal и doch часто употребляются для усиления. Сходи-ка, открой дверь. Geh mal zur Tür. Позвони-ка ему. Ruf ihn doch an.